Если мы не понимали друг друга в словах, то все же многое нам открывалось в молчании. Прежде чем принять решение, умные люди, как врачи, встречаются у постели больного. Один хотел бы взяться за скальпель, другой хочет пощадить больного, а третий рассчитывает на средства особого свойства. Но что значит человеческий совет и человеческая воля, когда гибель уже решена в звездах? Впрочем, военный совет держит и перед проигранной битвой. Князь и Бракмар собирались еще в тот же день посетить пастбищные долы, и поскольку они не захотели принять ни руководство, ни сопровождение, мы порекомендовали им старого беловара. Потом мы проводили обоих до ступени, ведущей на мраморный утес и лестницы. Мы попрощались формально, как это принято, если встреча прошла без тепла и без результата. Но возникла еще немая сцена. Оба остановились на ступеньке утеса в первых лучах зари и долго в молчании взирали на нас. Уже поднялась утренняя прохлада, в которой предметы на короткое время становятся видны глазу такими, будто они раскрывают свою изначальность, по-новому и таинственно. В таком проблеске и стояли князь и Бракмар. Мне показалось, что Бракмар оставил насмешку превосходства и улыбался вполне человечно. Молодой же князь выпрямился и глядел на нас весело, как будто он знал решение загадки, которая нас занимала. Молчание продолжалось довольно долго. Потом брат Отто еще раз схватил руку князя и низко склонился над ней. После того, как оба исчезли из виду на зубчатом краю мраморных утесов, я, прежде чем отойти ко сну, еще раз навестил золотистую лилию. Тонкие тычинки уже облетели. Золотисто-зеленое дно чашечки покрылось пятнышками пурпурной пыльцы. Ее, видимо, во время свадебного пира разбросали большие ночные бабочки. Так из каждого часа истекают сладость и горечь. И пока я склонялся над окропленными росой цветочными чашечками, из дальних рощ прозвучал первый крик кукушки. Глава 21. Первую половину дня мы провели в волнении, а между тем оставленная машина стояла возле наших ворот. За завтраком Лампуза подала нам записку от Филобиуса, из которой мы заключили, что визит не остался им незамеченным. В ней он просил нас настоятельно пригласить князя в монастырь. Лампуза роковым образом опоздала с ее передачей. В полдень пришел старый беловар, чтобы сообщить нам, что молодой князь с Бракмаром ни свет ни заря появились у него на хуторе. Там Бракмар, изучая раскрашенный пергамент, расспросил его о некоторых пунктах в лесах. Потом они снова пустились в дорогу, а старик послал вслед за ними разведчика из своего клана. Оба углубились в леса на полосе между Филлерхорном и передней рощей Красного Быка. По тону сообщения нам стало ясно, что следовало ждать неприятностей, и мы предпочли бы, чтобы оба отправились в путь со слугами и сыновьями старика, как им было предложено. Мы знали принца Бракмара, что самый опасный — это отдельный человек с именем, и решили, что они, возможно, нагрянули прямо к старому князю крови в его роскошном дворце, чтобы его одолеть. Но там они угодили в сети демонической власти. Мы догадывались, что упущение Лампузы уже было как-то связано с тайными нитями этих сетей. Мы вспомнили об участи Фортунио, который как-никак был высокоодаренным человеком и, прежде чем двинуться в леса, долго занимался ими. Наверное, то была его карта, которая неким окольным путем оказалась у Бракмара. После смерти Фортунио мы долго разыскивали ее и узнали, что она попала в руки кладоискателей. Оба были неподготовлены и пустились в опасное предприятие без руководства, словно в обычное приключение. Они представляли собой как бы половинки человека. Тут Бракмар — чистый техник власти, которые всегда видят только малые части вещей, но никогда их корни. А здесь князь Сунмира, благородный ум, знающий правильный порядок, однако похожий на ребенка, который дерзнул отправиться в леса, где воют волки. Нам представлялось, что отец Лампрос мог бы каким-то глубоким способом изменить и сплотить обоих, как то происходит благодаря мистериям.